Говард Лавкрафт. Показания Рэндольфа Картера. Еще раз повторяю, джентльмен, все ваше расследование к чему не приведет. Держите меня здесь хоть целую вечность, заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству, которое вы именуете правосудием. Но вы не услышите от меня ничего нового. Я рассказал вам все, что помню. Рассказал как на духу, не исказив, не сокрыв ни единого факта. И если что-то осталось для меня неясно, то виною тому мгла, заславшая мне рассудок и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу. Повторяю, мне неизвестно, что случилось с Харли Уорлоном, хотя мне кажется, по крайней мере, я надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытии, если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному. Да, в течение 5 лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли, его дерзких изысканиях в области неведомого. Не стану также отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в 11:30 на Гейнинском пике, откуда мы, по его словам, направлялись в сторону трясины Большого Кипариса. Сам я, правда, этих подробностей почти не помню. То, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить даже под присягой, поскольку все эти предметы играли немаловажную роль в той нелепой и чудовищной истории, отдельные подробности которой глубоко врезались мне в память, как бы ни была она слаба и ненадежна. Относительно же происшествия впоследствии того, почему меня обнаружили наутро одного и в невменяемом состоянии на краю болота, клянусь, мне неизвестно ничего, помимо того, что я уже устал вам повторять. Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный мною кошмарный эпизод. Но я только поведал о том, что видел собственными глазами, и мне нечего добавить. Было это видением или бредом? О, как бы мне хотелось, чтобы все это было именно так. Я не знаю, но это все, что осталось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам, или его тень, или та безымянная сущность, которую я не в силах описать. Повторяю, я не только знал, какого рода изысканием посвящает себя Харли Уоррен, но и некоторым образом участвовал в них. Из его обширной коллекции старинных редких книг на запретные темы я перечитал все те, что были написаны на языках, которым я владею. Таких, однако, было очень мало по сравнению с фолиантами, спрещенными абсолютно мне неизвестными знаками. Большинство, насколько я могу судить, арабскими. Но та гробовдохновленная книга, что привела нас к чудовищной развязке, та книга, которую он унес с собой в кармане, была написана иероглифом, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга. Относительно же характера наших студий, я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И по правде говоря, я даже рад своей забывчивости, потому что это были жуткие занятия. Я предавался им скорее сделанным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня, а временами я его даже боялся. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия. Он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах, неподвластные тлену. Но сегодня я уже не боюсь его. Вероятно, он столкнулся с такими ужасами, рядом с которыми мой страх — ничто. Сегодня я боюсь уже не за себя, а за него.

А я не считаю себя вправе увлекать такой комок нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там. Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении. Как видишь, проводу у меня хватит до центра Земли и обратно. Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах. И я хорошо помню, как пытался увещевать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глуби, но он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем. Угроза эта возымела действие, ибо у него одного был ключ к тайне. Это-то я очень хорошо помню. А в чем заключался предмет наших изысканий, я теперь не могу сказать. С большим трудом, добившись от меня согласия быть во всем ему послушным, Уоррен поднял с земли катушку с проводом и настроил аппарат. Я взял один из них и уселся на старый, заплесневелый камень подле входа в гробницу. Уоррен пожал мне руку, завалил на плечо моток провода и скрылся в недрах мрачного склепа. С минуту мне был виден отблеск его фонаря и слышно шуршание сходящего с катушки провода, но потом свет внезапно исчез, как если бы лестница сделала резкий поворот, и почти сразу вслед за этим замер и звук. Я остался один, но у меня была связь с неведомыми безднами через магический провод, обмотка которого зеленовато поблескивала в слабых лучах лунного серпа. И это и дело высвечило фонарем циферблат часов и с лихорадочной тревогой прижимал ухо к телефонной трубке. Однако в течение четверти часа до меня не доносилось ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я взволнованным голосом выкрикнул у нее имя своего друга. Несмотря на все свои предчувствия, я все же никак не был готов услышать те слова, что донеслись до меня из глубин проклятого склепа и были произнесены с таким возбуждением, дрожащим голосом, что я не сразу узнал по ним своего друга Харли Уоррена. Еще совсем недавно, оказавшийся таким невозмутимым и бесстрастным, он говорил теперь шепотом, который звучал страшнее, чем самый душераздирающий вопль. Если бы ты только видел то, что вижу я. В тот момент у меня отнялся язык. Мне оставалось только безмолвно внимать голосу на другом конце трубки. И вот до меня донеслись исступленные возгласы. Картер, это ужасно. Это чудовищно. Это просто невообразимо. Этот раз голос не изменил мне, и я разразился целым потоком тревожных вопросов. Вне себя от ужаса я твердил снова и снова. «Уоррен, что случилось? Говори же, что происходит!» И вновь я услышал голос друга, искаженный страхом, голос, в котором ясно слышались нотки отчаяния. «Я не могу тебе ничего сказать, Картер. Это выше всякого разумения. Мне просто нельзя тебе ничего говорить. Слышишь ты?» Кто знает об этом, тот уже не жилец. Боже правый, я ждал чего угодно, но только не этого. Снова установилось молчание, если не считать бессвязного потока вопросов с моей стороны. Потом опять раздался голос Уоррена, на этот раз на высшей ступени неистового ужаса. «Картер! Ради всего святого, умоляю тебя, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно. Скорее, бросай все и выбирайся отсюда, это твой единственный шанс на спасение. Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай». И я слышал все это, и тем не менее продолжал, как исступленный, задавать вопросы. Вокруг меня были могилы, тьма и тени. Внизу подо мной ужас, недоступный воображению смертного. Но друг мой находился в еще большей опасности, нежели я. И несмотря на испуг, мне было даже обидно, что он полагает меня способным покинуть его при таких обстоятельствах. Еще несколько щелчков, и после короткой паузы отчаянный вопль Уоррена. «Сматывайся! Ради бога, верни плиту на место и дергай отсюда, Картер!» То, что мой спутник опустился до вульгарных выражений, указывало на крайнюю степень его потрясения